Глава 38. Уронив флягу, Катон вскочил на ноги и стал громко выкрикивать приказы. «К оружию! К оружию! Шевелись!» Повсюду вокруг него легионеры быстро вставали, натягивали подшлемники, нахлобучивали шлемы и торопливо возились с креплениями, которые только что развязали. Жара, жажда и все прочие мелкие неприятности были забыты в тот самый миг, когда солдат призывали к оружию. А с дороги неслись крики наблюдателя, спешившего к товарищам. «Они идут!» Подхватив с пыльной земли щиты и копья, легионеры сформировали строй. Катон, выхватив меч, поднял его над головой, чтобы привлечь к себе внимание, и выкрикнул приказ. «Шестая центурия! Шестая центурия! Копья к бою!» Некоторые бойцы, потянувшиеся было за мечами, убрали руки с рукоятей и перехватили древки метательных копий. Они с тревогой поглядывали на дорогу. Катон тоже повернулся в ту сторону, желая скорее послушать, что скажут наблюдатели. Первый, задыхаясь под тяжестью доспехов и оружия, подбежал к центуриону, остановился перед ним и сложился пополам, ловя ртом воздух. «Докладывай, боец!» — рявкнул Катон. «Есть, командир!» Дозорный заставил себя выпрямиться и сглотнул, чтобы очистить горло от мокроты. «Докладываю. Враг приближается, командир. Они уже в четверти. Ну, может быть, в третьей миле отсюда». «В каком составе?» «Есть и кавалерия, и пехота, командир. Вперед высланы разведчики, человек 8, может, 10. Они нас увидели и поспешили обратно к главным силам». «Сейчас они тоже докладывают», — задумчиво промолвил Катон. «А потом Каратак бросит на нас авангард. Попробует вышибить с позиции до подхода главных сил». Септим презрительно фыркнул. «Они только зря время теряют. Развернуться им негде. Значит, придется атаковать нас по узкому фронту. А это дает нам бесспорное преимущество. Нападать им будет куда тяжелее, чем нам защищаться». Катон слегка улыбнулся, глядя на дорогу. Вряд ли имело смысл напоминать Оптиану о том, что даже без возможности зайти с флангов несколько тысяч бриттов имеют весьма неплохие шансы одолеть горстку легионеров. Он снова повернулся к дозорному. «Вот что. Сейчас ты бегом рванешь к центуриону Тулию, засвидетельствуешь ему мое почтение и скажешь, что враг уже рядом. Мы будем отходить медленно, чтобы задержать Каратака как можно дольше. Все понял?» Легионер кивнул. Катон поднял руку, прикрывая глаза ладонью, и всмотрелся в дорогу. «Эй, а где твой напарник?» Легионер проследил за взглядом центуриона. «Перед тем, как последовать за мной, Децим решил оценить численность противника. А, вот и он, командир!» Из-за поворота показался воин. Он бежал, нагнув голову, тяжелый щит подпрыгивал на каждом шагу. Товарищи стали подбадривать его громкими криками, хотя Децим и без того мчался изо всех сил. Но время от времени он оглядывался, и скоро стало понятно, почему. Первый вражеский всадник появился из-за поворота, когда Децима отделяла от центурии около 1500 шагов. Катон сложил ладони воронкой у рта и закричал, вызвав этим неодобрительный взгляд Оптиана. Ветераны вроде Септима могут неодобрительно относиться к командирам, которые не умеют держаться с холодной отстраненностью, но ему было наплевать. Может быть, командиру и подобает сдержанность, но сейчас не до того. «Беги быстрее!» — кричал Катон. «Этот гад тебя настигает!» Децим бросил копье на дороге, а щит оставил при себе. Он мчался со всех ног, а из-за поворота появилось уже больше 30 всадников. Они погоняли коней в явном намерении растоптать римлянина прежде, чем он успеет укрыться за надежной, преградившей дорогу стеной красных щитов. Острия копий, нацеленных в спину убегавшего человека, сверкали на солнце. «Ему не уйти», — промолвил Септим. «Они его нагонят». «Как бы не так», — мгновенно возразил Катон. «Беги, Децим! Беги!» Легионеру оставалось совсем недалеко до строя товарищей, но расстояние между ним и преследователями сокращалось быстрее. «Ну, что я говорил?» В голосе Оптина безошибочно угадывалось самодовольство, и это бессердечие повергло Катона в холодную ярость. Но всадники и вправду догоняли Децима, и нужно было что-то срочно делать. Центурион отвел взгляд от дороги и отчаянной гонки и повернулся к строю. «Первая шеренга! Копья к бою!» Солдат настолько захватило действо, разворачивавшееся на их глазах, что приказ дошел до них не сразу. «Копья к бою, чтоб вам сдохнуть!» — взревел Катон. Теперь приказ был выполнен. Солдаты перехватили древки, сделали два шага вперед и отвели копья для броска. Децим увидел это движение, запнулся, но тут же с удвоенной прытью рванул вперед, стремясь попасть под защиту щитов. Бриты, скакавшие следом, глумливо завывали, полагая, что хоть жертва уже всего в 30 шагах от товарищей, римлянину не удастся уйти. «Децим!» — заорал Катон, что есть мочи. «Падай!» На искаженном ужасом лице отчаявшегося легионера вдруг отразилось понимание. Он сообразил, что намерен сделать центурион, и, не мешкая, бросился прямо на дорогу, чуть откатился в сторону, прикрылся щитом и съежился под ним, насколько возможно. В тот же миг Катон отдал приказ первой шеренге. «Копья! Бросай!» Резкие надсадные выдохи из десяток темных древков взмыли в воздух. Пролетев над упавшим Децимом, серией глухих ударов они обрушились на скакавших за ним всадников. Отточенные наконечники пронзали плоть всадников и их скакунов. Воздух наполнился людскими криками и конским ржанием. Раненые лошади поднимались на дыбы. Всадники, скакавшие следом, кричали и натягивали поводья, чтобы не налететь на раненых и успеть повернуть в сторону. Один варвар с пронзенной грудью выпал из седла и свалился прямо на Децима. Древко торчавшего из него копья с громким треском переломилось. Он дернулся и затих. Инерция атаки была сбита. Раненые лошади истошно ржали и брыкались. Всадники с трудом удерживались в седлах. Децим понял, что у него появился шанс. Выскользнул из-под щита и, бросив его, метнулся вперед навстречу первой шеренге товарищей. «Давай!» — кричал ему Катон. «Первая шеренга! Расступись!» Два бойца расступились, так что в стене щитов образовалась брешь. В этот момент Катон заметил, как что-то мелькнуло в воздухе, и легионер с криком боли влетел в строй. Катон бросился к упавшему солдату, склонился над ним и увидел, что легкий дротик сзади вонзился ему в ногу выше сапога. Из раны сочилась кровь. «Вот дерьмо! Больно!» — процедил Децим сквозь стиснутые зубы. Подняв взгляд, Катон увидел, что всадники отступили и перестраиваются, готовясь к новой атаке. Септим склонился над ним, осмотрел дротик и кивнул Катону. «Подержи его!» Крепко ухватившись за древко и удостоверившись, что держит его под правильным углом, Оптиан резко потянул дротик на себя и вырвал острие из ноги. Децим взвыл от боли, из раны хлынула кровь. Оптиан быстро осмотрел ее, снял с шеи легионера платок и наложил тугую повязку. «Нога тебе еще послужит», — приободрил солдата Септим. «А вот щит ты зря бросил. Тебя чему учили на тренировках?» Децим заморгал. «Виноват, командир». «Ладно, вставай. Толку от тебя с одной ногой никакого. Дуй назад к когорте». Легионер покосился на Катона, который кивнул, подтверждая приказ. Скрипя зубами, Децим поднялся на ноги и заковылял сквозь ряды товарищей и потом дальше по дороге в тыл, оставляя на земле капли, просочившиеся сквозь повязку крови. «Они атакуют снова!» — послышался чей-то голос. Катон поднял щит и протиснулся вперед к первой шеренге. Септим торопливо занял позицию на крайнем правом фланге. Оглядевшись, Катон увидел, что бойцы с суровой решимостью приготовились отразить вражескую кавалерийскую атаку. Стоявший за его спиной знаменосец Центурии вытащил из ножен меч и нетерпеливо подался вперед. «Штандарт в тыл!» — рявкнул на него Катон. Знаменосец моргнул, вложил клинок в ножны и стал протискиваться в задние ряды плотного строя. Катон гневно покачал головой. «Уж знаменосцу-то следует знать, что его долг — оберегать штандарт, как зеницу ока, а не лезть в самую гущу схватки. С этим знаменосцем надо будет серьезно поговорить, если, конечно, они доживут до завтра». Варвары издали дикий боевой клич. Копыта лошадей загрохотали по сухой земле, и конница устремилась в атаку. Катон едва не отдал приказ снова забросать атакующих копьями, но вовремя вспомнил, что Центурии предстоит отнюдь не скоротечная схватка, а долгий отход с боями, и оружие лучше поберечь. «Вторая шеренга!» — крикнул он. «Копья вперед!» Древки качнулись вниз, и вторая шеренга передала свои копья вперед первой. Катон перехватил древко, полученное от бойца из заднего ряда, и выставил наконечник вперед навстречу приближавшимся всадникам. Точно так же поступили стоявшие с ним в одной шеренге бойцы. Сомкнутый строй щетинился наконечниками просунутых между щитами копий. Наклонив голову, чтобы обод щита прикрывал лицо снизу, Катон смотрел на приближающихся врагов. С оглушительными боевыми кличами и дикими воплями конные варвары налетели на римский строй. На щиты посыпались грохочущие удары. Шеренга с надсадным кряхтением качнулась под этим напором. Катон ощутил сильный толчок в руку, когда вражеская лошадь сама налетела на наконечники его копья. Отпрянув, животное чуть не вырвало оружие из его руки, Но Катун успел дернуть древко на себя. В гладкой шкуре осталась кровоточащая рана. Что-то промелькнуло над его головой, он успел уклониться, и острие вражеского копья пронеслось мимо. Оно лязгнуло, задев прикрывавшую горло пластину. От толчка голова Катона откинулась, и он вдруг увидел прямо над собой замершее в жестокой усмешке лицо вражеского всадника. Повинуясь инстинкту, Катон взмахнул копьем и нанес удар цели недругу по глазам. Но тот успел резко натянуть поводья и развернул коня одновременно ударом ноги, отбив копье в сторону. На мгновение оставшись без противника, Катон огляделся по сторонам. Одна раненая лошадь упала и неистово била в воздухе копытами, придавив к земле вопившего всадника. Еще двое врагов валялись на дороге, получив смертельные раны. У одного из них был рассечен живот, и он тщетно пытался не дать внутренностям вывалиться, зажимая рану ладонями. А вот из римских бойцов ни один не покинул строй. Хоть они и дрогнули под ударом, но сохранили строй, не дав противнику прорвать стену щитов, несмотря на яростные удары. Некоторое время всадники все никак не ослабляли натиск. А потом их вождь зычным голосом отдал приказ, и они мгновенно вышли из боя, отъехав на расстояние, чуть превышающее дальность полета метательного копья. Позади них показалась голова вражеской пехотной колонны. Враг выходил из-за того самого поворота, где недавно несли дозор двое римлян. Пришло время начать отступление. «Отходим! Оптиан!» «Слушаю, командир». «Возьми половину бойцов. Отведи назад на 100 шагов и снова построй оборонительную линию. Но оставь проход, чтобы мы, поравнявшись с вами, могли укрыться за вашими спинами». «Будет исполнено, командир». Септим собрал легионеров, и они припустили назад, пока не добежали до места, где дорогу с обеих сторон снова обступали непролазные заросли колючего кустарника. Там Оптиан остановил солдат, и они снова построились, преградив дорогу. Удовлетворенно кивнув, Катон вновь обратил взор к противнику, оценивая положение. Всадники явно готовились к новой атаке, покрепче перехватывая оружие и поводья лошадей. Как только первый из них тронул коня, Катон отдал приказ приготовиться к бою, и вражеские конники дрогнули при виде готовых к броску смертоносных копий. Они остановили лошадей, так и не приблизившись к римлянам на расстоянии полета копья. «Отлично!» — пробормотал Катон, и во весь голос стал отдавать приказы. «Копья на плечо! 6-я центурия! К отходу готовьсь! Назад! Шагом марш!» Легионеры стали отходить в безупречном порядке, держась лицом к врагу, двигаясь осторожно, чтобы не натыкаться друг на друга и избегать толчии. Всадники уставились на них, а потом вдогонку понеслись улюлюканье, завывание и свист. Один из солдат выкрикнул ответное оскорбление. «Молчать!» — приказал Катон. «Не обращать на них внимания! Нам нечего им доказывать! Это не наши люди валяются мертвыми на дороге!» 5 отделений под командованием Катона равномерно отступали к Септиму и его бойцам. Однако, когда солдаты Катона прошли в оставленный Септимом проход в строю, стало заметно, что расстояние между римлянами и головой колонны Каратака заметно сократилось. «Теперь моя очередь отходить», — промолвил Катон. «Имей в виду, их пехота может навалиться на тебя прежде, чем ты успеешь до нас добраться». «Я прослежу за этим, командир», — заверил его Септим, кивая. «А ты не отходи слишком далеко». «Не буду. Удачи». «Да уж», — пробормотал Септим. «Когда имеешь дело с таким множеством врагов, впору просить о вмешательстве каких-нибудь богов». «Ты недалек от истины», — Катон улыбнулся. «Ну, держись, Оптиан». Септим отсалютовал и повернулся к солдатам, проверяя, готов ли строй встретить вражеский натиск. Катон повел своих солдат дальше по дороге, добравшись до очередного поворота, остановил и снова сформировал оборонительный строй. Вдалеке поверх тростника, утесника и низкорослых деревьев было видно, как в отдалении остальные бойцы когорты трудятся в поте лица, укрепляя вал и чистокол. «Не так уж далеко отступать, ребята». «Ну и не больно близко», — проворчал кто-то. «Тихо там!» — рявкнул, повернувшись Катон, и снова стал смотреть вперед туда, где вел бой Оптиан. Септим уже скомандовал отходить, задняя шеренга медленно пятилась, а впереди вражеские всадники разъехались по краям дороги, открывая путь пехотной колонне. Неприятельские пехотинцы рвались вперед, стремясь поскорее схватиться с ненавистными римлянами и порубить их на куски. В голове колонны двигалась колесница с платформой, где позади возницы стоял Каратак. Он был без шлема, обнаженный по пояс, с массивным золотым обручем на мускулистой шее. В одной руке вождь сжимал древко длинного, почти вдвое превышающего его рост боевого копья. Другой легко придерживался за ограждение колесницы. Несмотря на тряску по ухабистой дороге, вождь безупречно сохранял равновесие, держась на платформе легко и уверенно. Подняв копье, Каратак яростно взмахнул им в направлении отступающих римлян, и его воины, откликнувшись на приказ неистовым ревом, устремились вперед, занося для ударов мечи и копья. Септим остановил отход, приказал сомкнуть щиты и приготовить к броску метательные копья. Это крайняя мера обороны, и Катуна подумалось, уж не позволил ли Оптион отчаянию взять верх над здравым смыслом. Конечно, эффект от броска, произведенного по скученной толпе с небольшой дистанции, бывает ужасающим, но при этом безвозвратно теряются метательные копья, и легионеры остаются с одними лишь мечами. «Копья! Бросай!» — проревел Септим так оглушительно, что его команда на миг перекрыла шум боя. Взметнувшиеся по дуге темные полосы прочертили воздух и обрушились на варваров с грохотом, стуком и лязгом, достигшим ушей Катона и его товарищей. Миг, и боевые кличи сменились истошными воплями и яростными проклятиями раненых, а Септим тут же выкрикнул приказ продолжить отступление. Последовала короткая пауза, и бриты снова устремились вперед, перескакивая через лежавших на дороге убитых и раненых соратников, из тел которых под разными углами торчали древки римских копий. Вновь зазвучали боевые кличи. Однако, если в первый раз враги налетели на римлян тесной толпой, то теперь, после смертоносного града копий, они атаковали в рассыпную, каждый сам по себе. Они бросились на широкие щиты и сверкающие клинки легионеров. Атаковавшие первыми полегли на месте. Отступавшие легионеры даже не сбились с шага, отражая этот натиск. Но потом враги снова сгрудились плотной массой. Теперь Септиму пришлось остановить бойцов, чтобы встретить вражескую атаку в плотном строю. На сей раз римлянам пришлось сражаться за свои жизни. Падая под ударами римских мечей, враги валом накатились на них, подступавшие сзади напирали на передние ряды, и легионеры снова начали пятиться по направлению к Катону. Только сейчас они уже не совершали запланированный отход, их теснили навалившиеся силы противника. Наблюдая за отступлением, Катон понял, что при таком развитии событий Септим рано или поздно потеряет столько бойцов, что уцелевшие не смогут удерживать строй. Это лишь вопрос времени. А как только строй будет прорван, всему конец. Стало очевидно, что их тактика отхода становится бесполезной. Теперь, чтобы уцелеть, шестой центурии нужно было держаться вместе. Когда легионеры Септима стали проходить в тыл строя Катона через оставленный им проход, центурион подозвал Оптиана. «Пусть твои легионеры строятся позади меня. Мы больше не можем позволить себе разделять центурию». Септим кивнул и поспешил к своим бойцам. Опять свежих отделений под командованием Катона, сменив их, приняли натиск врага на себя. Сам Катон, прикрываясь щитом, протиснулся в первую шеренгу, и тут же на его щит обрушился страшный удар вражеской секиры. Однако легионы Рима очень хорошо умели биться в плотном строю. Эти приемы упорно отрабатывались на тренировках, и Катон, отшатнувшись под ударом, тут же восстановил равновесие, перенес вес на правую ногу, чтобы вложить его в толчок, и щитом сделал выпад вперед. Щит с силой врезался в чье-то тело. Враг надсадно крякнул от боли и удивления. Катон же, не теряя времени, сделал из-за края щита молниеносный выпад коротким мечом. Судя по толчку, который ощутила державшая меч рука, выпад достиг цели. Отдернув клинок, он заметил, что на 6 дюймов от острия стали испачканы кровью. Скорее всего, рана смертельная. И при этом Катон не без удивления отметил, что он даже не видел воина, которого сразил. Он снова ударил щитом, но на сей раз чьи-то пальцы схватились за верхний край щита совсем близко от его лица и потянули на себя. Удерживая щит, что было сил, Катон нанес по пальцам резкий удар головой, раздробив костяшки тяжелым металлическим налобником шлема. Пальцы отдернулись, и Катон снова ткнул щитом вперед, на сей раз в пустое пространство, и отступил на шаг назад, чтобы перевести дух. «Шестая центурия! Шестая центурия, отходим! Оптиан!» «Я здесь, командир». «Считай!» «Есть, командир! Раз, два! Раз, два!» На каждый счет бойцы отступали на один шаг перед лицом врага. Катон был рад возможности передать Оптиану контроль за ходом отступления. Он целиком отдался схватке, достигшей уже такого ожесточения, что весь мир вовлеченных в нее воинов обратился в хаос, наполнился лязгом оружия, криками, стонами и проклятиями. Инстинкты, выработанные годами упорных тренировок, полностью возобладали над разумом, а чувство времени исчезло, ибо каждый миг был наполнен отчаянной борьбой за выживание. Бой не на жизнь, а на смерть не способствует ясности мысли. Но Катон, нанося и отражая удары, не мог оторвать взгляд от Каратака, который, находясь всего в дюжине локтей от него, громовым воинским кличем, который перекрывал шум боя, вновь и вновь бросал своих воинов вперед, вселяя в их сердца неистовую отвагу. «Раз!» — звучал счет Септима. «Если бы только удалось убить Каратака!» — отстраненно подумал Катон, сделав шаг назад и полоснув клинком по чьей-то босой ноге, которой варвар хотел выбить щит у него из рук. «Два!» «Если Каратак падет, то тогда, возможно, этих демонов покинет одержимость жаждой боя. А то сейчас они так бросаются на римские щиты, будто вовсе не ведают страха». Напор врага не ослабевал. А между тем легионеры первой шеренги уже начинали уставать. Двоих из них сбили с ног и немедленно предали смерти. Их места в строю тут же заняли бойцы из задней шеренги. Целостность строя не нарушилась, и римляне под беспрерывным напором продолжали отходить. Но враги тоже несли потери. Бойцы то и дело падали под ударами, и даже при ранении волна безудержно рвавшихся вперед варваров тут же затаптывала их насмерть. Ударив щитом в лицо старому воину, который дрался ничуть не менее яростно, чем его молодые соратники, Катон попятился из передней шеренги. «Займи мое место!» — крикнул он в ухо легионеру из второй шеренги, и тот, прикрываясь щитом и держа меч наготове, шагнул вперед. Центурион протиснулся сквозь плотный строй римлян и добрался до Септима, находившегося позади строя рядом со знаменосцем. «Жаркая работенка, командир!» — промолвил Оптион, кивая Катону. «Да уж, жарче не бывает!» Катон заставил себя улыбнуться, сокрушаясь из-за того, что ему упорно не удавалось придать лицу выражение холодной отстраненности, подсмотренное у Макрона. Он бросил взгляд назад по направлению к укреплениям когорты, которые находились теперь за последним поворотом дороги. Септим проследил за его взглядом и спросил. «Не послать ли гонца за подкреплением, командир?» Мысль о возможности получить подкрепление была слишком соблазнительной, но Катон понимал, что даже если Тулли откликнется на их просьбу, это лишь подвергнет опасности еще больше солдат и ослабит когорту. Бойцы были нужнее всего на валу, ибо именно там им предстояло сдерживать основной натиск Каратака, не давая ему и его воинам прорваться из болот в долину. Он покачал головой. «Нет, будем обходиться своими силами!» Оптион медленно кивнул. «Это разумно, командир. Одна беда, своими силами мы их долго сдерживать не сможем. А если они прорвут строй, нам всем конец!» Строй теперь имел глубину не в 6, а всего лишь в 5 рядов, и Катон понимал, если им не удастся добраться до укреплений достаточно скоро, их станет еще меньше, и тогда враг уж точно разделается с оставшимися. Пришло время действовать, сделать в игре последний ход, применить оставшиеся метательные копья. Катон повернулся к Оптиану. «Я хочу отдать приказ использовать оставшиеся копья для последнего залпового броска. Сразу после него сделаем быстрый отход. Если повезет, мы успеем проделать большую часть пути до позиций когорты, прежде чем враг оправится и насядет на нас снова. Понятно?» «Так точно, командир. Не знаю только, мудро ли это растратить все копья?» «Может и нет. Но, по моему разумению, лучше уж использовать копья, пока у нас есть такая возможность, а?» Септим кивнул. «Задние ряды!» — хрипло выкрикнул Катон. «Копья к бою! Дальний прицел! Главная цель! Тот ублюдок на колеснице!» Строй перестал отходить назад, и пока передняя шеренга отбивала вражеский натиск, бойцы тыловых рядов отвели руки назад, приготовившись метать копья. «Помните, дальний прицел! Копья! Бросай!» Темные древки, расчертив воздух, взметнулись по высокой дуге и обрушились на плотную людскую массу, теснившуюся вокруг Каратака и его колесницы. Катон, внимательно следивший за последним залпом, увидел, что одно из копий угодило Каратаку в плечо. Он упал с колесницы и пропал из виду. Стон ужаса, вырвавшийся у воинов-бриттов, которые увидели, что сраженных вождь на миг заглушил даже крики раненых. Двигавшаяся по дороге колонна заколебалась, воины из передних рядов останавливались и оборачивались посмотреть, что случилось. Многие, забыв о римлянах, устремлялись к колеснице вождя. Катон понял, что ему представился шанс и ухватился за него. «Назад! Назад!» Остатки шестой центурии начали поспешно отходить, отрываясь от врага и со всей возможной быстротой двигаясь к укреплениям когорты. Катон отвел легионеров за последний поворот и теперь между ними и поспешно возведенными укреплениями простирался последний прямой отрезок дороги, не более чем в 200 шагов. Искушение повернуться и преодолеть это расстояние бегом было почти нестерпимым, но Катон знал, что ему и его бойцам следует отступать, не нарушая строя. «Не бежать, парни! Держать ряды!» В это время громовой голос возвысился над сумятицей в рядах врага. Катон тут же узнал его. Это Каратак приказывал своим соратникам возобновить натиск, и они дружным ревом откликнулись на его призыв. Катон взглянул на Оптиана. «Недолго же они были в замешательстве». «Недолго, командир», — согласился Септим с печальной улыбкой. «Да и то сказать, что может надолго отвлечь кельта от хорошей драки». Катон уже видел фигуры бойцов, спешно занимающих позиции на валу, который преграждал дорогу с обеих сторон, углубляясь на некоторое расстояние в болото. На каждом фланге вал заканчивался маленьким редутом. Теперь до ворот, распахнутых в ожидании отступающих бойцов, оставалось всего-то 150 шагов. Но их еще надо было преодолеть. А между тем первые вражеские воины уже выбежали из-за поворота, размахивая оружием и издавая боевые кличи. Под стук копыт и громыхание колес из-за поворота выкатила и колесница Каратака. Вождь снова стоял на ней, одной рукой зажимая рану в плече. В другой руке он сжимал копье, которым потрясал, указывая на римлян. Катону оставалось лишь восхищаться волей и целеустремленностью этого человека, которые были сильнее, чем боль. Когда шестая центурия одолела уже половину пути до укреплений, Катон снова оглянулся и был потрясен, увидев, что враг почти настиг их. Впереди тянулся защитный ров, дно которого было утыкано острыми кольями, а дальше дорогу перекрывал увенчанный чистоколом земляной вал. Высыпав на него, бойцы когорты пытались сверху приободрить своих товарищей криками. Катон, однако, понимал, что враг настигнет их прежде, чем они успеют укрыться за воротами. А если так, надо встретить его в строю. «Стой! Кругом! Сомкнуть ряды!» Хотя манящие и спасительные ворота были, казалось, совсем рядом, бойцы шестой центурии, не колеблясь, выполнили приказ. Они развернулись навстречу врагу и подняли щиты, приготовившись отразить атаку. На сей раз вражеский удар отбросил легионеров назад. Линия щитов прогнулась, один солдат не устоял на ногах, и прежде чем кто-то успел занять его место в шеренге, туда уже ворвался громадный кельт, вовсю размахивая топором. В следующий миг топор обрушился на сбитого наземь легионера. Тот заметил угрозу и вскинул руку, прикрываясь от удара. Тяжеленный топор легко перерубил запястье, разнес бойцу шлем и глубоко вонзился в череп. «Убрать его!» — хрипло заорал Катон. «Убить!» Сразу три меча вонзились в Бритта, и тот, захрипев, осел на землю. Пальцы разжались, он выпустил топор из рук и испустил дух. Но прежде чем римляне успели закрыть брешь в строю, другой воин, совершив огромный прыжок, приземлился рядом с телом павшего товарища, рубанув ближайшего римлянина длинным мечом. Легионер едва успел убрать голову, подставив под удар наплечник пластинчатого доспеха. Удар был такой силы, что у воина с сухим треском сломалась ключица. В прорыв уже устремлялись другие вражеские воины, не давая восстановить целостность строя. В отчаянной попытке предотвратить это, Катон бросился вперед и, упираясь в землю ногами, стал толкать в спину стоявшего впереди легионера, пытаясь выпихнуть его в первую шеренгу. Но напор вражеских воинов, побуждаемых громовым ревом Каратака, был уже неодолим. Как ни упирался Катон, он чувствовал, что шаг за шагом отступает. Однако оттесняемая центурия уже была возле самого рва, в тени земляного вала. Воин, сражавшийся впереди него, пошатнулся, повалился в сторону и упал в ров, где напоролся на один из заостренных колов, какими было утыкано дно. Катон занял его место и оказался в самой гуще беспорядочной безжалостной свалки, в которой сцепились римляне и бритты. Строя больше не существовало. Противники перемешались, но теснота и толчая отчасти играли на руку римлянам, ибо в такой сутолоке длинные мечи кельтов были почти бесполезны, а короткие клинки легионеров гораздо чаще попадали в цель. Однако бритты не ослабляли натиска, и там, где не могли действовать с помощью оружия, пускали в ход кулаки, ногти и зубы, вцепляясь во все неприкрытые доспехами части тел врага. Один юный воин с пронзительным воем бросился на Катона, перехватил запястье его правой, державший клинок руки, а сам попытался вцепиться в горло. На миг Катона охватила паника. Мускулы парализовал смертельный ужас, но инстинкт самосохранения пришел ему на помощь. Он сбросил с левой руки щит, сжал ее в кулак и вмазал противнику по лицу. Тот лишь моргнул, не оставив отчаянной попытки задушить римского центуриона. Катон ударил во второй раз с тем же результатом, потом потянулся к висевшему на поясе кинжалу, выхватил его и вслепую ударил, угодив нападавшему в живот. На лице юноши, только что исполненном ярости и злобы, отразились удивление и боль. Катон из последних сил нанес еще один удар, провернул кинжал в ране и почувствовал, как руку обдала теплая струя крови. Противник обмяк и больше уже не порывался душить его, хотя теснота и давка не давали ему упасть на землю. «Бегите!» — крикнул Катон уцелевшим бойцам Центурии. «Бегите!» Толчья прекратилась, когда бойцы, один быстро пятясь, другие просто поворачиваясь спиной к врагу, со всех ног устремились в узкий проход наскоро сколоченных ворот. Теперь битва продолжалась на бегу. Римляне ожесточенно отмахивались от врагов, стремясь поскорее скрыться под защиту вала. А бритты преследовали их с остервенением охотничьих псов, ни за что не желающих дать добыче уйти. Катон устремился к знаменосцу и с облегчением увидел, что Септим находится рядом с ним, поражая каждого бритта, дерзнувшего оказаться слишком близко. Бок о бок они втроем отходили к воротам, до которых оставалось всего несколько локтей. Они отступали по узкому пандусу, пролегавшему между защитными валами. Их конфигурация позволяла забросать наступающих копьями, но, увы, защитники укрепления не решались на это, опасаясь, что под удар попадут их товарищи. Почувствовав плечом воротный столб, Катон пропихнул знаменосца внутрь. «Теперь ты, Оптиан!» «Командир!» — попытался было возразить Септим, но Катон оборвал его. «Это приказ!» Прижавшись спиной к столбу, Катон подобрал с земли оброненный щит и вновь схватился с врагом. Один за другим бойцы проходили мимо него в ворота, а Центурион продолжал колоть и рубить, отбиваясь от людей Каратака, словно загнанный зверь от собак. Наконец, живых римлян за воротами, похоже, не осталось, но Катон все не покидал позицию, так как не был в этом уверен. Кончилось тем, что чья-то сильная рука схватила его за плечо и втянула в проем. «Закрывай!» — крикнул Макрон, и два отделения солдат налегли на бревенчатые створы, а вражеские воины навалились с другой стороны, пытаясь их распахнуть. Но легионеры, действуя более слаженно, быстро закрыли ворота и задвинули петли в запорный брус за миг до того, как бревна содрогнулись под обрушившимися на них ударами. «Получите!» — раздался с вала голос Тулия. И Катон увидел, как легионеры обрушили на врагов, сгрудившихся у ворот, настоящий град метательных копий. Воздух огласили вопли, а потом удары по створам прекратились и вражеские крики смолкли. Катон сидел на корточках, одной рукой держась за щит, а другой сжимая рукоять меча, на который он опирался, едва держась от усталости. «Ты в порядке, приятель?» Катон поднял глаза и при виде Макрона покачал головой. «Не отказался бы промочить горло». «Прости», — Макрон улыбнулся и потянулся за флягой. «Все, что у меня есть, — это вода». «Сойдет на худой конец». Катон отпил несколько больших глотков тепловатой жидкости, вернул флягу, медленно поднялся на ноги и бросил взгляд за плечо Макрона. «Что там интересного?» «А ты посмотри!» Катон указал рукой. В той стороне, где находилась крепость, к небу поднималась струйка дыма.